Глава 15. На следующий день все должно было пройти по плану. У меня были списки. Я все утро бегала, сверялась с доставщиками. Встречала гостей, ругалась с кейтеринговой службой. Я взвалила на свои плечи столько обязанностей, что вряд ли смогла бы потянуть еще вчера. Но сегодня у меня мощная мотивация. Не встречаться с Ириной, не думать о Мише. Последний упорно делает вид, что меня не существует. Общается с отцом, с родителями своей девушки, даже с Ириной, но меня игнорирует. И мне было плевать, если бы не тяжелые, колючие взгляды моей наставницы. Мне нужно подойти к ней, объяснить, что все идет не по ее плану, но лучше я буду бегать, как заведенная игрушка, помогая устраивать самый большой прием в своей жизни. Ирина ловит меня в доме, когда я даже беру на себя обязанности официантов, явно не успевающих к началу банкета. «Алис, что происходит?» «Все по плану», — вру я. «Хочу пройти», но она больно сжимает мой локоть. «Миша женится. Вы выходите замуж. Мама, что не так?» «Он на тебя даже не смотрит. Серьезно полагаешь?» Она понижает голос так, что ее шипение было слышно только мне. Что он убьет ради тебя. Недавно я бы ответила твердое «нет». Но вчера, пусть и в пьяном угаре, он готов был отказаться от денег отца и карьеры ради меня. Так что он просто обижен, мам. Вчера я отказалась с ним сбежать. Пришлось его остудить, чтобы он пришел в себя и все-таки женился. Она поднимает брови, отпускает мою руку, на которой точно теперь будет синяк. «Неплохо. Это, я так понимаю, вы еще не спали?» «Нет, еще нет. Думаю, о некоторых деталях можно и умолчать. Хотя мое тело до сих пор помнит звон в ушах от оргазма, который он мне подарил. Ладно, занимайся. Поскорее бы этот день закончился». Она уходит уже переодеваться в платье, а я отношу поднос на стол, чувствуя на себе тяжелое внимание. Резко оборачиваюсь. Но Миша уже смотрит в другую сторону. Показалось, может? Или он старается не показывать, что замечает меня? А я расстаралась. Надела короткое белое платье, убрала волосы с шеи. Еще шпильки, но их пришлось быстро снять. «Алиса!» Меня тормозит Сергей Павлович, хмуро оглядывая пустой поднос. «Тебе не кажется, что моей дочери, пусть и приемной, немного не пристало бегать, как обслуги?» Я взяла на себя обязанность сделать этот день идеальным и не могу подвести маму и вас. Я вежлива и спокойна, но очень скоро мне придется сделать вид, что этот тяжеловесный и грозный мужчина мне нравится. Более того, убедить его самого в этом. Так что я нацепляю милую улыбочку. Почему-то с ним это сделать проще. Странно, но к этому человеку, который так легко идет по головам других, у меня ненависти почти нет. Лишь брезгливость, которую нужно прятать под маской благодушия и легкомыслия. «Спасибо, что вы за меня волнуетесь. Мне очень приятно. Я всегда мечтала об опытном человеке, на которого можно во всем положиться. Во всем, понимаете?» Он шумно выдыхает, переводя взгляд на мои губы и ниже, туда, где декольте весьма и весьма откровенное. О его пристрастиях мне прекрасно известно, и я до сих пор не могу понять, каким образом его смогла женить на себе Ирина. Она явно не юная нимфетка, которых предпочитает свою постель отец Миши. Хотя, возможно, она планирует как раз и поставлять ему свежих девушек, как дракону, поедающему девственниц. Почему-то от этой мысли к горлу подкатывает тошнота. Но я продолжаю улыбаться и флиртовать с будущим папочкой. «Я буду рад, Алиса, стать для тебя опытным проводником в эту жестокую реальность. Ты всегда можешь ко мне обратиться». «Вы даже не представляете, как я рада это слышать. Я желаю вам с матерью искреннего счастья и очень довольна ее выбором». «Для меня честь слышать это от такой юной и умной особы». «Вам, наверное, уже пора готовиться?» «Пора, да». С трудом. Но он отрывает взгляд от моей груди и, отворачиваясь, уходит. Я же снова бегу помогать официантам, надеясь, что это отвлечет от рвотных позывов, которые неизбежно накрывают в присутствии этого человека. Я возвращаюсь на большой задний двор, выкладывая последние закуски на фуршетном столе. Как чувствую сзади тяжелое дыхание. «Со мной не вышло, ты решила подкатить к моему отцу?» На лице невольно ползет улыбка. Ненадолго же его хватило. Всего каких-то несколько часов, и он снова в моей власти. Стоит сзади, вроде бы ничего не делает, но я нутром ощущаю исходящее от него желание. Оно иголочками пронзает кожу, собирая все чувства внизу живота. «А тебе-то что переживать?» — говорю в полголоса, разворачиваюсь и нарочно провожу по руке, ноющей грудью. «Я же тебя больше не интересую». «Кто ты?» — вдруг спрашивает он. «А у меня колени дрожать начинают. Неужели узнал? Быть того не может. Что? Что ты имеешь в виду?» «Что ты неспроста появилась прямо сейчас. Что ты не та, за кого себя выдаешь». «Ты параноик, Миш. Я просто Алиса, и я просто хотела с тобой развлечься. Не знаю, что ты там себе напридумывал». Он хмыкает и уходит в сторону, оставляя меня задыхаться от страха и волнения. Он был так близко, он так уверенно задал вопрос. Казалось, что ответ ему уже известен. Уже который раз я так близка от провала, что страшно. Я стряхиваю с себя ненужные эмоции и иду узнать, насколько готова невеста, потому что жених, судя по настрою и агрессии, доводит дело до конца. Поднимаюсь на верхний этаж, заглядываю в комнату и застываю, смотря как Глеб своей тушей прижимает невесту к комоду, практически пожирая ее губами. Паника разливается по телу. Да, тот факт, что именно Глеб тогда привел Катю посмотреть на измену Миши, говорит о многом. Но я не думала, что чувства еще живы. Вроде бы как он неплохо развлекается со случайными девушками. А если ей понравится? А если они сбегут? Все сорвется. Будет скандал. Ирина мне этого не простит, а план будет окончательно сорван. Мысли мечутся, как машины по магистрали, но идея приходит неожиданная и отчаянная. Я просто толкаю со всей дури дверь, ахая. «Глеб, как ты мог? Вчера мне в любви клялся, замуж звал, а сегодня с моей лучшей подругой развлекаешься? Скотина! Катя, он сделал тебе больно? Он насильно поцеловал тебя?» «Что ты несешь? Не было у нас ничего. Какой, блядь, насильно?» Катя, ошарашенно переводившая взгляд с меня на закипающего Глеба, буквально вцепилась за эту идею. «Насильно, да. Он унизил меня. Тихо, тихо, милая. Подбегаю, обнимаю. Мы никому не скажем. И Глеб будет молчать, иначе Миша просто закопает его. Ты сейчас успокойся, попей воды, а я выведу этого ловеласа, и больше он тебя не побеспокоит». Бледная невеста кивает и хватается за стакан, который вкладываю в ее руки. Тут же тяну Глеба за дверь. В коридоре он толкает меня к стене, нависая всей тушей. «Ну-ка, расскажи, что мы вчера делали?» «Ты свадьбу решил сорвать, да?» «А ты чего так об этой свадьбе печешься?» «Ну, не знаю. Может быть, потому что мне очень хочется стать богатой наследницей. Или потому что моя мать очень хочет выйти замуж за Хворостова. Выбирай сам». «Скорее первое. Но только мне-то что? Я, может, тоже хочу в шелках ходить. А жениться на дочке прокурора – неплохой вариант. Тем более она сама в меня влюблена, как кошка». «Ну, просто отлично. Просто игры престола, не меньше. Тебе не кажется, что ты несколько поздновато спохватился?» «Плевать. Как и Миша на Катю. Он всегда выполнял лишь приказ отца». «И что? А ты бы не выполнял? Только чтобы не потерять кровные?» «Допустим. А что ты предлагаешь? Мне ничего не стоит пойти сейчас и выкрасть невесту. Она сама будет рада. Алиса...» «Погоди. Я думаю. Что делать? Что, черт возьми, делать?» Я поднимаю глаза на Глеба. Крупный, симпатичный, но абсолютно тупой Боров, с которым придется что-то решать. Бесит, господи, когда это все закончится. Женись на мне. Уверена, в твоей голове рождались такие идеи. Он усмехается, оценивая меня как товар. «Я же тебе не нравлюсь даже». «Ну, а кого это интересует? Мне нужно, чтобы этот день прошел идеально. Помоги мне, и совсем скоро мы станем мужем и женой». «А тебе точно 18? Рассуждаешь, как взрослая деваха». «Тебе паспорт показать?» «Лучше пизду покажи. Судя по твоим сказкам, вчера мы неплохо покуролесили, да?» Прижимает он меня к себе, наклоняется, чтобы поцеловать. «Я уже хочу отмахнуться, нагрубить, напомнить, что мы еще не муж и жена, но краем глаза вижу Мишу». Он тормозит, смотря на нас. А я сама впиваюсь в слюнявые пухлые губы Глеба, плотно сжимая свои, чтобы не вырвало. Пусть Миша думает, что я шлюха. Все, что угодно. Только чтобы женился на своей Кате. Только чтобы этот день прошел идеально. Миша направляется в нашу сторону, и я пытаюсь отлипнуть от Глеба. Но тот, как назло, прижимает меня крепче. Поворачивается к другу с наглой ухмылкой на лице, пошло причмокивая. «Поздравляю, друг. Сегодня важный день». Лицо моего врага похоже на бледную маску, на которой кто-то яркими мазками отметил лишь красные пятна на скулах и черные в полумраке глаз. Он ничего не говорит, лишь сжимает челюсти, а потом, без предупреждения, бьет Глеба в нос. Тот от неожиданности ахает и валится на меня. Миша выбрасывает руку и спасает меня от падения, вжимает в себя, зло прошептав. «Как ты меня заебала, тварь! Мне больно. Я, мой отец, мой друг. Там еще целая куча официантов с членами. Жаль, что у тебя всего три дырки». Я не выдерживаю. Размахиваюсь для удара. Но реакция у него, как обычно, отменная. Правда, глаза колет. «И это мне говорит человек, который изнасиловал одноклассницу?» Шиплю ему в лицо. И оно бледнеет еще сильнее. «Бля, ребят. Дайте что-то холодное, пиздец больно». Я тут же убегаю в кухню за льдом, пытаясь выровнять дыхание. Зачем? Зачем я ему это сказала? Он теперь и на милю ко мне не подойдет. Когда возвращаюсь, в коридоре уже никого, зато и званые голоса. «Нахуй ты ей рассказал?» Пьяный был. «Тебе-то чего париться?» Я никому не собираюсь ничего рассказывать. Прерываю их диалог, вхожу в ванну и подаю лед. Они переглядываются, смотрят на меня. Глеб хмыкает, прикладывает лед к носу, а меня обжигает взгляд. Такое липкое ощущение, что теперь я прохожу некий обряд посвящения в грязную тайну, которая не дает этим двоим разорвать связь, которая длится много лет. Хотя понятно, что этих двоих уже давно тяготит эта дружба. У меня пиликает телефон. «Ирина, черт! Церемония через несколько минут. Давайте вниз». «Есть, босс!» – усмехается Глеб и выходит. Миша не дает мне уйти. «Зачем тебе эта свадьба? У меня ощущение, что тебе это нужно сильнее, чем всем остальным». «Матери. Она боится, что если все сорвется, она больше никогда не выйдет замуж. А шанс получить фамилию Хворостова выдается нечасто, знаешь ли. Да и для вашей семьи будет нехилым позором отмена мероприятия, на котором уже все собрались». «Будешь трахаться со мной женатым?» Вдруг тянет он меня на себя, сминая пальцами подбородок, впивая зрачками в мои, оглушая близостью и запахом, его личным, ни с чем не повторимым. «Вчера ты сказал, что не хочешь меня». «Я соврал, сама же понимаешь». «Ну так что?» «Буду трахаться с тобой, с женатым. Сегодня? После Кати?» «Если у тебя останутся силы». Усмехаюсь, поправляя его немного сбившийся воротник. Он так смотрит, что мне впору сгореть заживо. У самой по-дурацки тянет низ живота. И никакой тошноты, которая возникает рядом с его отцом или Глебом. Одно, по крайней мере, я знаю точно. Мне будет легко с ним переспать. Он впивается пальцами в мой затылок, касаясь моих губ своими. Обжигает поцелуем, как кипятком, словно жадно пьет после долгого пути. А потом шипит в припухшие губы. «Завтра ноги раздвинуть не сможешь. Готовься». Оставляет меня одну, и я несколько мгновений смотрю на свое покрасневшее до корней волос лицо. Брызгаю в лицо водой, пытаясь себя прийти. Каждый раз, когда он близко мне, сложно себя контролировать. Хочется и вывести его на эмоции. Хочется его трогать. Хочется убить. Дикие, неправильные, не сочетающиеся друг с другом желания. А еще я зачем-то думаю, что Элла была и его дочерью, а он даже об этом не знает. Не знает, что я была беременна, что наш ребенок умер. Мой ребенок умер. Да-да, Алиса. Молодец. Раскачивай эту качель ненависти, иначе похоть затмит разум, и ты уже не сможешь всадить ему в спину нож. А это просто необходимо. Ради матери, ради Эллы, ради себя. Цепляю на лицо улыбку и иду устраивать парную свадьбу года. Ирина выглядит вполне счастливой, но только я знаю, что за этими глазами таится настоящая жестокость. А своего новоиспеченного мужа она ненавидит гораздо сильнее, чем я должна ненавидеть всю их семью. Я, уже привычная к таким мероприятиям, сную между гостями, предлагаю помощь, стараюсь не смотреть на улыбки жениха и невесты, не участвовать в конкурсах. В какой-то момент просто забиваюсь в угол, нахожу какую-то каморку. Там и пережидаю, не в силах смотреть на эту ярмарку тщеславия. Листаю ленту в телефоне, когда в мою каморку врывается свет, а за ней два разгоряченных тела. Свечу фонариком, отмечая испуганное лицо Кати и напряженное Глеба. «Алис, ты нас преследуешь!» Судьба злодейка. Катя вырывается из каморки. Потом выходит раздраженный Глеб. Потом уже я, натыкаясь на удивленный взгляд Миши. Он смотрит по сторонам и направляется ко мне. «Без меня начали развлекаться. Ты знал? О чем? О Кате и Глебе? Он давно в нее влюблен, но до последнего не отсвечивал. Думал, прошло». «Значит, не прошло», — киваю на невесту, которую тянет танцевать ее отец. Сергей же Павлович развлекает высокопоставленных гостей. Чувствую руку Миши на своей талии, стреляю злым взглядом, но он лишь усмехается. «Ты была на море?» «Что?» «Нет, я же плавать не умею, помнишь?» «Помню. Родители подарили нам с Катей 2 недели на Бали. Но всегда можно докупить еще 2 путевки. «О чем ты?» Сердце бьется чаще, в горле пересыхает. «Можем поехать парами». «Парами? Вчетвером? Что за бред?» «И он будет спокойно смотреть, как Глеб спит с Катей, пока сам будет спать со мной?» «И ты не ревнуешь?» Ищу взглядом Глеба, который, как хищник, кружит вокруг Катьки. «Ты же так долго ее добивался. Будешь спокойно смотреть, как они...» «Главное, чтобы он не трогал тебя». «Что за бред?» «Не верю». «Алис, знаешь, какая ты красивая?» «Мне неприятно это слышать. Наверное, потому что я понимаю, сколько работы вложено в эту красоту. Но бурную реакцию тела на простую фразу никто не отменял». «Это рискованно, Миш. Кто-то может увидеть. Хочу, чтобы ты поехала». «Это, конечно, аргумент. А с другой стороны, 2 недели мне будет более чем достаточно, чтобы окончательно подсадить на себя Мишу. Да и возможность отдохнуть от тотального контроля Ирины манит необычайно. А если они откажутся, Катя может сбрыкнуть». «Катя, конечно, пустая, но дурой никогда не была. И прекрасно знает, что наша свадьба – лишь декорация для дел, которые проворачивают наши отцы. Не согласишься? Поцелую тебя прямо сейчас. Ты же боишься скандала?» Он тянется ко мне, а я руку в твердую грудь ему упираю. «Дурак, ладно, уговаривай свою, теперь уже жену. А я, так и быть, поговорю со своим, типа парнем». «Нет, к нему ты больше не подходишь. И тем более не целуешь, поняла?» «Ой, какие мы ревнивые. Только вот указывать ты мне не можешь, ведь я не твоя жена». «Издеваешься, блядь?» Дергает он мою руку, а я усмехаюсь. «Алиса, тогда поговори с ним сам. И прекрати меня трогать. И так смотреть. Люди смотрят». Он отворачивается и прямиком идет к Глебу. Я же прошу Ирину уделить мне время. Она оставляет гостей, и мы отходим. Я обрисовываю ей ситуацию, а она хмурится, думает долго. Это он сам предложил? Мне бы такая дичь даже в голову не пришла. «Ну да, у таких людей, как Михаил и его отец, всегда были стерты границы морали». Меня гложет любопытство. Что же такого сделала Ирине эта семья? Она всегда говорит, что это не мое дело, и их грехов по отношению ко мне достаточно. «Поезжай. а после вашего возвращения сделаем то, что планировали. Сразу? Да. Ждать больше смысла не имеет. Меня тоже подгоняют. Кто? Не твое дело, говорит она и собирается уйти, но застывает и поворачивает голову. Море, песок, солнце. Все это может вызвать у тебя романтические настроения, но ты всегда должна помнить, что эти люди сделали с тобой, что из-за них умирала твоя мать и твоя дочь. Я помню. Не надо мне напоминать. Надо, Алиса, надо. Потому что я вижу, как ты на него смотришь. Пока ты будешь отдыхать и трахаться, не отключая телефон, я буду присылать тебе интересные статейки. После ее слов видеть Мишу, да и кого бы то ни было, желания нет. Я просто закрываюсь в своей комнате. Воспоминания душат, в груди дыра, которая со временем затягивается. Но Ирина упорно ковыряет ее пальцем. Перед глазами сцена, как мать пытается защитить меня от Виктора. От того самого, кого она так долго боготворила. Он пытался меня изнасиловать, но мать не позволила. Тогда он просто толкнул ее, и она ударилась головой об угол стола. Я думала, умру вместе с ней. Я думала, что во мне нет жестокости. Но смерть единственного, дорогого человека, надругательство Миши надо мной просто уничтожили во мне все хорошее. Я напала, и я убила, и не пожалела ни на секунду, потому что педофилы жить не должны. Алиса, в дверь стучат, но я просто накрываюсь одеялом. Я не хочу никого видеть. Тем более, я вряд ли смогу сейчас заняться сексом. Только не сейчас. Пусть уйдет. Пусть до ночи оставит меня в покое. Алиса, отвали! Кричу в закрытую дверь. Слышу удаляющиеся шаги, радуясь, что он послушался. Завтра. Завтра я буду нежной, ласковой, податливой. А сейчас я хочу быть собой. Той, забившейся в угол девчонкой, которая сидела на кухне вся в крови и рыдала над телом матери. Вдруг дверь в комнату открывается, и я выглядываю из-под одеяла. Я же просила уйти. Ты поговорила с матерью и убежала. Что она тебе сказала? Ничего. Отвали, сказала. Не даю к себе прикоснуться. Ударяю по руке, но он, словно мазохист, упорно лезет. Миша, я сделаю тебе больно.